«Хорошо, ладно», — с барским презрением прервала я Собачникова, чье сердце, возможно, все-таки потеплело после удачной покупки не одного, а сразу двух праздничных наборов. «Заходите».